И читай еще один текст Писания, ну и, наверное, мы уже будем молиться, помолимся, если будет время. Василий Михайлович что-то скажет. Но я еще прочитаю один текст Писания. Он вообще это относится больше к служителям. Но учитывая то, что Бог всех нас, вас и меня, поставил царями и священниками, но каждого на своем месте. Кто-то в своем доме царь и священник, кто-то священник в церкви, а муж священник дома, жена как церковь в доме собственном, потому что все-таки семья сравнивается с домашней церковью. Вы помните, послание к Ефесянам, там очень хорошо написано, что сначала говорит наставление жене и мужу, а потом говорит, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Потому что если в семье будут человеческие законы, самые высшие, но не церковные, там не будет порядка в этой семье. А если есть высший уровень церковных законов и в семье, вот это будет крепкая семья. Евангелие от Матфея, 24 глава. 45-51 стихи. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истину говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Вот еще одна сторона, готовь себе нужное для переселения, как служителю. Но я уже сказал, это относится ко мне, к Василию Михайловичу, и каждому из вас, потому что вы где-то являетесь служителем. И знаете, в чем заключается вот это служение? Кормить подчиненных людей вам в свою меру и в свое время. И когда господин уходил, он именно об этом сказал им. Он не сказал им работать, хотя это его работа. Он сказал, корми, вот они будут работать, но твой долг, чтобы они не были голодными. Если они будут голодные, они не смогут работать. Вы согласны с этим? Если они не отдохнут как следует, они не будут работать. И твоя забота – накормить их. И вот интересно вот этот человек. Есть другая притча, которая говорит так. Когда господин или хозяин дал таланты каждому по силе, помните эту притчу, а сам отправился, то они послали посольство и сказали, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Этот так не сказал. Он говорил, господин мой. Он у него был господином. И он понимал, что господин его дал ему задание кормить вовремя. Но он сказал, не скоро придет господин мой. И не стал кормить. А стал сам себя кормил, ел, пил с пьяницами. И Писание говорит, когда придет господин назад и узнает, то что с ним будет? Несмотря на то, что он его вначале считал господином и в конце. Господин его, как господин, рассечет и выбросит туда, где все погибшие, потому что он не кормил вовремя. Насколько это все важно? Когда-то где-то под Новогрудком еще жил брат Миша Флейта, кто его может знает немножко, он меня пригласил к одной умирающей сестре. Мы туда приехали, это была весна, было очень тяжело добраться туда. Вы знаете, кто жил в деревнях, то вы знаете, как только начинается разводье, то в некоторые деревни в прошлом трудно было добраться. Там надо было сапоги, там не доберешься. Мы к ней приехали, она очень сильно больная была, лежала в кровати. Мы с ней поговорили, побеседовали. Этот старичок сидит уже, буквально плачет, говорит, ну как же я хоронить буду, не доехать никому, ни гроб провести. Мы еле добрались сюда по грязи вот так, что будет дальше? И перед тем, как уходить, я просто сделал так, как я часто делал. Помолился, сказал: Господь, я не знаю этой проблемы, но вот твоя Библия, вот мои руки. Я, не глядя их, открываю и читаю. Я читаю место, как раз открываю. Когда Бог упрекал Илия за то, что он не обуздывал своих сыновей. Для меня это было просто. Я не знал, почему, но открыл. Я верую, принял то, что надо, и мы уехали. Ожидаем, когда придет время, чтобы хоронить. А она через две недели призывает нас праздновать день своего рождения. В чем дело? Никто из нас ничего не знал, она поняла, в чем дело. Вот у сестры не было детей своих, и она взяла 8 детей приемных. Она их воспитала. Все они образованные люди, все занимали должности на государственной работе довольно высокие. Они ее очень любили, они ее посещали, привозили ей то, что надо. Но однажды она после сама рассказала, вот когда мы приехали, она рассказала, что произошло. И однажды ей Господь сказал: я, говорит, вижу твой труд, вижу твое рвение, что ты много сделала, но ты одного не сделала. Ты их не водила в собрание, ты им не говорила обо мне. А они тебе были послушны, они пошли за тобою. И вот за это я взыщу с тебя, они погибнут из-за тебя. И вот пришло время взыскания. Она их не кормила вовремя, я свожу к этой притче. Поставил кормить вовремя, меры и в свое время. И когда она это поняла, когда я прочитал это место Писания, и она вспомнила то, что ей было сказано, мы уехали, а она на колени плачет: Господи, прости. И тут же поднялась и стала в печке палить, а тут же собиралась помирать. Вот было то, о чем я сегодня напоминаю. В чем заключалось ее преступление? Ты, говорит, их вырастила, ты им дала образование, но ты им не указала на меня, они тебе послушны были, а ты их не водила в собрание. И вот теперь страдаешь за это. Она же где-то жила 2 года или 3 после этого, когда ее собирались хоронить уже. Поэтому пусть Господь нас благословит. Давайте положим в свое сердце вот эту истину: готовь себя нужное для переселения. Насколько я сумел, я пытался это сделать, чтобы у нас были не закрыты глаза нашими дарами духовными, нашим служением, нашим положением, но чтобы мы поняли, что формирует в нас Господь, что будет пропуском в небо. Это отношение в любви друг к другу, за что слава Богу и благодарение. Поэтому мы теперь, наверное, склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. На основании Слова Божьего проверим свою духовность, проверим, как мы готовимся, на что мы надеемся, чем мы аргументируем свою позицию как детей вечности. И пусть сегодня в свете Слова Господне каждый из нас делает правильный вывод, чтобы нам приготовиться к переселению, которое однажды в мгновение наступит для каждого из нас. Клоняем колени и молимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Твои отцовские руки, руки любви и милости, они сегодня простерты к нам, к Твоему народу. Ты поселил нас на этой земле, где, Господи, так много зла, где, Господь, проливается кровь, где, Господи, люди плачут, и которые покрыты этими могильными холмами, и нет числа тем, которые, Господи, нашли пристанище на этой земле. Но мы благодарны Тебе за тот прекрасный жребий, который нам бросили руки Твои. Ибо, живя на этой земле, если мы и плачем, то плачем о своих собственных грехах и поднимаем к Тебе наши взоры. Ибо мы хотим, дорогой Спаситель, быть не детьми земли, а детьми неба, наследниками святой вечности. Мы благодарим Тебя за все те чудесные дары, дары Святого Духа. Мы благодарим Тебя за кровь Твою. Мы благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего, которого Ты отдал из-за нас на Голгофский крест. Мы славим Тебя за все Твои чудные милости, которые получили мы из Твоей руки. Но сегодня, проверяючи себя на основании Твоего Святого Божественного Слова, мы хотим трезвыми глазами посмотреть на наши поступки, на наши дела, не на те подарки, которые Ты дал, не на то, Господи, что Ты сделал, а на то, Господи, как мы его использовали. Являемся ли мы теми, кто может, Господи, видеть больных, кто может отдать последнее, кто может подставить свои руки для тех, кто колеблется, для тех, кто голодный, для тех, кто находится в темнице и в испытаниях, Господь. Может быть, мы сегодня оперируем, Господи, служением, нашим положением в церкви, нашим авторитетом, который не является пропуском Твое святое небо, Господь. Но мы хотим быть наполнены Твоей чудесной любовью, Господь. Ты знаешь, что я говорю. Я не унижаю, Господи, даров Твоих, я их очень люблю. Я хочу, чтобы в Твоей церкви они действовали, чтобы здесь звучал пророческий голос, чтобы здесь открывались грехи и преступления, чтобы никакая нечистота не могла быть в стане Твоего народа, Господь. Но это все для того, чтобы мы научились любить, чтобы мы научились жить друг для друга, чтобы мы могли, Господи, жертвовать то, Господи, что нам принадлежит в некоторой мере, могли отдать для других, ибо в Твоем царстве живут для других, в Твоем, Господи, государстве не думают о себе. Может быть, нам сегодня это еще недоступно, но тогда, Господь, помоги нам Тебе сказать это открыто, что Ты от нас этого требуешь, но мы не способны. Мы не способны продать наше имение, мы не способны пожертвовать своей свободой, мы не способны пожертвовать многими вещами, Господь. И Ты нас прости за это, Боже, но дай нам Твою великую любовь и милость, чтобы в тот вечный день, когда Ты придешь сонмом Твоих святых ангелов, когда, Господи, вся вселенная, всех веков и, Господи, и народов предстанет перед лицом Твоим, чтобы нам быть в числе тех, которых Ты называешь овцами, которые видели больных, которые видели немощных, которые готовы были жертвовать своим здоровьем для других, которые видели находящихся, которые, Господи, давали пищу в свое время, которые не жалели своих сил, дорогой Спаситель, потому, Боже, великий и всемогущий Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту церковь, чтобы Ты благословил служителей этой церкви, чтобы Ты, Господи, дал Твой обильный свет, и чтобы Твоя святая любовь могла обладать каждым из них во имя Твое и для Твоей славы, Господь. И так да возвеличится имя Твое в стане Твоего народа, да будет, Господи, знамя любви Твоей поднято в этой церкви еще выше, да будет Твой глубокий мир достоянием каждого сердца, и пусть, Господи, каждому из них в определенный Тобою день, когда они перейдут, Господи, порог вечности, или придет время, Господи, Твоего пришествия, чтобы для каждого из них, и для меня в том числе, прозвучал Твой голос: «Придите, благословенные, в Царство Отца Моего, уготовано вам прежде создания мира, Господь». Мы желаем, чтобы так было. Мы хотим к этому готовиться. Ты укажи нам на наши недостатки. Дай нам, Господи, Твою милость, дай Твое благословение. И пусть в нашей жизни, может быть, в короткое время, во время оставшейся нашей жизни, будет прославлено и возвеличено Твое великое имя. Пусть в нашей жизни исполнятся все черты Твоего характера, ибо Ты дал нам Дух Святой, и это, Господи, возможно. Пусть, Господи, Слово Твое преобразует наши сердца, и пусть с сегодняшнего дня изменятся наши отношения в церкви, наши отношения в семьях, наши отношения с женами, наши отношения с детьми, наши отношения с соседями, с работниками по работе, зная, что Ты обращаешь внимание в первую очередь Господь, чтобы впоследствии нам не пожинать, Господи, в слезах то, что сеяли, но чтобы иметь полноценную радость. И когда, Господи, Твоя рука касается струн нашей души, петь Тебе славу и хвалу здесь, на этой земле, а потом и в святой вечности. Поэтому, Господи, благослови. Пощадь Твою семью в обильной мере, и пусть в жизни каждого из нас прославится и возвелится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.